Глава 35. В свое время зал 500 был самым большим помещением в мире. Его построили в 1494 году для заседаний Большого народного совета, состоявшего из 500 граждан, отсюда и название зала. Во второй половине XVI века герцог Козимо I Медичи, самый могущественный человек Италии того времени, повелел существенно увеличить зал. Перестроить и оформить его он поручил великому архитектору Джорджо Вазари. Проявив инженерный гений, Вазари заметно поднял потолок, а естественный свет, лившийся сверху сквозь ряды окон по всему периметру зала, превратил его в изумительное выставочное помещение для множества шедевров флорентийской архитектуры, скульптуры и живописи. Для Лэнгдона первым, что обращало на себя внимание в зале 500, был пол, одного взгляда на который было достаточно, чтобы понять, насколько уникально это помещение. Квадратные плиты из темно-красного камня, обрамленные черным, покрывают площадь в 12 тысяч квадратных футов, придавая ощущение основательности, глубины и сбалансированности. Лэндон медленно перевел взгляд на дальнюю стену с шеренгой из 6 динамичных скульптур, изображавших подвиги Геракла. Он намеренно не смотрел на довольно скандальную скульптуру, изображавшую Геракла и Диомеда, чьи ноги и тела сплелись в схватке. Чувствуя неминуемое поражение, Диомед в отчаянии хватает и сжимает в кулаке гениталии Геракла, при виде чего Лэндону всегда становилось не по себе. Гораздо приятнее для глаза был потрясающий дух победы Микеланджело, стоявший в центральной нише правой южной стены. Эта скульптура высотой почти 9 футов предназначалась для гробницы папы Юлия II, крайне консервативного понтифика, получившего прозвище «Грозный». Учитывая отношение Ватикана к гомосексуализму, у Лэндона такое решение невольно вызывало улыбку, поскольку моделью для статуи послужил Томмазо Кавальери, юноша, в которого Микеланджело был влюблен на протяжении многих лет и которому посвятил более 300 сонетов. «Не могу поверить, что никогда раньше здесь не была», — прошептала притихшая Сиенна. «Это потрясающе!» Лэндон кивнул, вспоминая, как сам оказался тут впервые. Тогда он приехал послушать классическую музыку в исполнении всемирно известной пианистки Мариэль Кеймель. Хотя первоначально зал предназначался для закрытых политических заседаний и аудиенций великого герцога, в наши дни в нем нередко устраиваются концерты известных исполнителей, лекции таких знаменитостей, как искусствовед Маурицио Сорочини, и разные галоприемы, например, по случаю открытия музея Гуччи, на котором присутствовали именитые гости со всего мира. Лэнгдон часто задавался вопросом, как бы отреагировал Козимо I, узнав, что его залом для аудиенций теперь пользуются богатые генеральные директора и звезды фэшн-индустрии. Лэнгдон поднял взгляд на огромные фрески, украшавшие стены. История их создания богата и познавательна. Именно здесь эксперимент Леонардо да Винчи с составами краски и способами грунтовки закончился неудачей, отчего ее фреска начала разрушаться еще в процессе работы. Именно здесь состоялась художественная дуэль, организованная Пьеро Содерини и Макиавелли. Они пригласили расписать противоположные стены одного зала двух титанов эпохи Возрождения – Микеланджело и Леонардо. Но сегодня Лэндона больше занимал другой исторический казус – «Сэр Кетрова». «И какую из них написал Вазари?» – поинтересовалась Сиена, обводя взглядом фрески. «Да почти все», — ответил Лэндон, зная, что во время реконструкции зала Вазари и его помощники почти полностью обновили всю живопись. От изначальных фресок и до 39 картин, украшавших знаменитый кессонный потолок. «Но мы пришли сюда посмотреть вот на эту. Битву при Марчиано». Полотно с батальной сцены было поистине грандиозным. 55 футов длиной и высотой с трехэтажный дом. Используя главным образом коричнево-зеленую гамму, Вазари изобразил на фоне идиллического холмистого пейзажа самый разгар битвы с множеством сражающихся верхом и в пешем строю солдат, торчащих копий и знамен. «Вазари, Вазари», — прошептала Сиенна. «И где-то там скрыто тайное послание?» Лэнгдон кивнул и прищурился, пытаясь разглядеть на самом верху огромной фрески маленький зеленый флаг, на котором Вазари оставил свое загадочное послание «Сэр Кетрова». «Отсюда его почти невозможно разглядеть без бинокля», — пояснил Лэндон, показывая рукой. «Но наверху, ближе к середине, под двумя домиками на холме, есть крошечный зеленый флаг и... вижу!» — воскликнула Сиена, указывая точно в нужное место. Лэндон позавидовал остроте ее зрения. Они подошли ближе к гигантской фреске, и Лэндон уже в который раз не мог не восхититься ее великолепием. Итак, они добрались до места. Проблема заключалась в том, что Лэндон никак не мог сообразить, что именно он должен тут увидеть, и молча разглядывал детали шедевра Вазари. «Если я не справлюсь, то всех ждет гибель». Дверь за ними скрипнула, и в зал заглянул смотритель с полотером. На его лице было написано сомнение, но Сиенна приветственно махнула ему рукой, и он, помедлив, закрыл за собой дверь. «У нас мало времени, Роберт», — поторопила Сиенна. «Думайте скорее. Хоть что-нибудь приходит вам в голову? Что-то вспоминается?» Лэнгдон вглядывался в полотно. «Истину можно постичь, только узрев ее глазами смерти. Может, на картине есть мертвец, чей невидящий взгляд устремлен на какую-нибудь другую подсказку на картине или в зале? Но на фреске были десятки мертвых тел, ни одно из которых не выделялось ничем особенным, а взгляд убитых не смотрел в определенную точку. Истину можно постичь, только узрев ее глазами смерти». Он попробовал мысленно провести между мертвыми телами линии в надежде, что они образуют какую-нибудь фигуру, которая даст подсказку, но и это не помогло. От напряжения в голове у Лэндона снова запульсировала боль, и послышался шепот таинственной женщины: «Ищите и обрящите». Что именно? Хотелось ему крикнуть во весь голос. Он заставил себя закрыть глаза и медленно выдохнуть. Затем сделал круговые движения плечами и попытался очистить разум от всех сознательных мыслей, чтобы не мешать интуиции. «Визири. Вазари. Сэр Катрова. Истину можно постичь, только узрев ее глазами смерти». Он не сомневался, что находится в нужном месте. И хотя пока так и не понял, зачем, чувствовал, что разгадка близка, и он вот-вот ее найдет. Уставившись невидящими глазами на стенд с красными бархатными панталонами и туникой, агент Брюдер выругался про себя. Его люди обыскали всю галерею костюма, но Лэндона и Сиены Брукс нигде не было. Служба наблюдения и реагирования, подумал он со злостью. С каких это пор поймать простого университетского преподавателя стало ей не по зубам? Куда, черт возьми, они подевались? «Все выходы перекрыты», — заверил его один из подручных. «Они могут быть только в парке». Хотя такое объяснение казалось самым логичным, внутренний голос подсказывал Брюдеру, что беглецам каким-то образом удалось выбраться. «Поднять беспилотник», — скомандовал он, — «и пусть полицейские расширят район поисков за пределы парка. Будь они прокляты». Его люди бросились выполнять приказ, а Брюдер достал телефон и позвонил начальству. «Это Брюдер. Боюсь, что у нас серьезная проблема. И не одна».